Близился вечер. Они подъехали к краю высокогорных равнин и начали спускаться вниз по мрачному сосновому бору, лишь слегка припорошенному снежной бурей. Пейзаж изобиловал громадными растрескавшимися скалами и настолько узкими и глубокими долинами, что день здесь длился минут 20. Дикий, продуваемый всеми ветрами край, где можно ожидать, что вам навстречу вот-вот выйдут. «Тролли!» — сказал Коэн, принюхиваясь. Ринсвинд оглянулся, всматриваясь в алый вечерний свет. Скалы, которые прежде казались абсолютно нормальными, вдруг зашевелились. Невинные с виду тени наполнялись подозрительными силуэтами. «Я люблю троллей!» — объявил Два Цветок. «Врешь ты все!» — твердо сказал Ринсвинд. «Ты не можешь их любить. Они большие, бугристые и людей едят». «Неправда!» — возразил Коэн, неловко соскальзывая с лошади и массируя колени. «Это широко распространенное заблуждение. Тролли никого не едят». «Да?» «Да. Они всегда выплевывают все обратно. Их желудок не переваривает людей, понятно? Среднему троллю ничего от жизни не нужно, кроме разве что славной глыбы гранита да доброй плиты из вишняка на закуску. Я слышал, это потому что они кремнийс-органийс...» Коэн запнулся и погладил бороду. «Сделаны из камня!» Ринсвинд кивнул. В Ангмарпорке тролли были не в диковинку, поскольку их часто нанимали в телохранители. Правда, содержание этих тварей влетало в копеечку до тех пор, пока они не узнавали, что такое дверь, и не переставали, покидая дом, переть напролом сквозь ближайшую стену. Когда путешественники занялись сбором хвороста, Коэн продолжил. «Но самое главное — их зубы». «Почему?» — поинтересовалась Бетан. «Алмазы. Видишь ли, только алмазы могут справиться с камнями. И все равно троллям приходится каждый год выращивать зубы заново». «Кстати, о зубах!» — вмешался Два Цветок. «Да». «Я не мог не заметить». «Да». «О, ничего!» — отступил турист. «Да. Давайте побыстрее разжигать костер, пока еще свет есть. А потом...» — лицо Коэна вытянулось. «Я полагаю, нам лучше сварить суп». «Ринсвинд в супах мастер!» — с энтузиазмом объявил Два Цветок. «О травах и корешках он знает все!» Коэн бросил на волшебника взгляд, который позволял предположить, что он, Коэн, в это не верит. «Что ж, конный народ дал нам в дорогу немножко вяленой конины», — сказал он. «Если найдется дикий лук или что-нибудь в том же духе, это может улучшить ее вкус». «Но я...» — начал было Ринсвинд, однако решил, что продолжать не стоит. «Во всяком случае», — рассудил он, — «я знаю, на что похожа луковица. Это такая круглая белая штуковина с торчащим сверху зеленым пучком. Она должна прям-таки бросаться в глаза». «Я пойду поищу, хорошо?» — предложил он. «Хорошо. Вон там, в густом тенистом подлеске». «Очень даже подходящее место». «Ты имеешь в виду эти глубокие овраги?» «Я бы сказал, идеальные условия». «Да, я так и подумал», — горько отозвался Ринсвинд и отправился в путь, гадая про себя, каким образом лучше подманить луковицы. «В конце концов», — размышлял он, — «на рынке они уже связаны и подвешены над прилавком, но в природных условиях лук наверняка другой. Наверное, крестьяне или кто там занимается отловом используют натасканных на лук собак или же поют песни, чтобы заманить луковицу в ловушку». Он начал бесцельно шарить среди листьев и травы. На небе уже появилась парочка ранних звезд. Под его ногами чавкали светящиеся грибы, неприятно органические и похожие на сексуальные игрушки для гномов. Ринсвинда кусали маленькие летучие существа. Другие существа, к счастью, невидимые, прыжками или скользящими движениями скрывались под кустами и с укором квакали на вспугнувшего их волшебника. «Луковицы!» — шепотом позвал Ринсвинд. «Здесь есть луковицы?» «Несколько штук растет вон там, около старого тиса», — произнес рядом чей-то голос. «А-а-а», — отозвался Ринсвинд. «Ладно». Наступила долгая тишина, нарушаемая только звоном комаров вокруг головы волшебника. Он стоял, не шевелясь, застыв, как каменный. Даже его глаза были неподвижны. «Извините», — наконец сказал он. «Да?» «А который из них тис?» «Маленькое скрюченное деревце с небольшими темно-зелеными иголочками». «Ага, да, вижу. Еще раз спасибо». Он не шелохнулся. В конце концов, голос непринужденно осведомился. «Могу я еще чем-нибудь помочь?» «Ты ведь не дерево, правда?» — спросил Ринсвинд, по-прежнему глядя прямо перед собой. «Не дури, деревья не разговаривают». «Прости, просто у меня в последнее время случались кое-какие заморочки с деревьями. Ну, знаешь, как бывает». «Нет, я валун». В голосе Ринсвинда почти ничего не изменилось. «Прекрасно, прекрасно», — медленно произнес волшебник. «Что ж, пойду собирать луковицы». «Приятного аппетита!» Он осторожно, с достоинством прошагал вперед, разглядел в подлеске несколько сбившихся в кучку волокнистых белых штуковин, осторожно выдернул их и обернулся. Неподалеку лежал валун, но здесь повсюду были раскиданы валуны. Кости диска подходили в этом месте очень близко к поверхности. Ринсвинд пристально посмотрел на тисовое деревце. А вдруг это все-таки оно разговаривало? Но тис, ведущий весьма уединенную жизнь, ничего не слышал о Ринсвинде, спасителе деревьев. К тому же он спал. «Если это ты, Два-Цветок, то я с самого начала знал, что это ты», — сказал Ринсвинд. В надвигающихся сумерках его голос прозвучал неожиданно отчетливо и очень одиноко. Ринсвинд припомнил единственный факт, который он точно знал насчет троллей, а именно, под лучами солнца нормальный тролль превращается в камень, так что всякий, кто нанимает этих существ на дневную работу, должен потратить целое состояние на защитный крем. Но если подумать, нигде не говорится о том, что с ними происходит, когда солнце садится вновь. Последние струйки дневного света покинули окружающую местность. И Ринсвинду внезапно показалось, что вокруг него слишком много валунов. «Он ужасно долго возится с этими луковицами», — заметил Два-Цветок. «Как ты думаешь, может, стоит пойти поискать его?» «Волшебники могут сами позаботиться о себе», — отозвался Коэн. «Не беспокойся». Он поморщился. Бетан подстригала ему ногти на ногах. «Вообще-то он не такой уж хороший волшебник», — продолжал Два-Цветок, придвигаясь поближе к огню. «Я бы не сказал ему это в лицо, но...» — он нагнулся к Коэну. «На самом деле я ни разу не видел, чтобы он творил чары». «Так, давай другую», — распорядилась Бетан. «Это очень мило с твоей стороны». «У тебя были бы довольно симпатичные ноги, если бы ты за ними ухаживал». «Я теперь сгибаюсь не так хорошо, как раньше», — застенчиво признался Коэн. «В моей работе не так часто встретишь мозольных операторов». «На самом деле это забавно. Я встречал сколько угодно змеепоклонников, безумных богов, военачальников, но ни одного мозольного оператора. Впрочем, на самом деле это выглядело бы нелепо. Коэн против мозольных операторов». «Или Коэн и педикюрши смерти», — подсказала Бетан. Коэн закудахтал. «Коэн и безумные дантисты!» — расхохотался Двацветок. Коэн резко захлопнул рот. «А что в этом смешного?» — осведомился он, и в его голосе прозвучали сжатые кулаки. Замялся Двацветок. «Видишь ли, твои зубы...» «Что зубы?» — рявкнул Коэн. Двацветок сглотнул. «Я не мог не заметить, что они... прибывают в иной географической точке, нежели твой род». Коэн бросил на него свирепый взгляд, но потом его плечи опустились, и знаменитый герой показался Двацветку очень маленьким и старым. «Ну да, это правда», — пробормотал он. «Я тебя не виню. Тяжело быть героем без зубов. Неважно, что еще ты потерял. Тебе могут простить даже отсутствие одного глаза. Но покажи людям рот, в котором одни дёсны, и все разом перестанут тебя уважать». «Я не перестану», — пообещала верная Бетан. «А почему бы тебе не завести новые зубы?» — находчиво предложил Двацветок. «Конечно, будь я акулой или кем-нибудь в этом духе, я бы непременно отрастил их снова», — саркастически отозвался Коэн. «Зачем? Их можно купить!» — объяснил Двацветок. «Постой, я покажу тебе! Бетан, ты не могла бы отвернуться?» Он подождал, пока она повернется к нему спиной, после чего поднес руку ко рту. «Ну что, видишь?» — спросил он. Бетан услышала, как у Коэна перехватило дыхание. «Ты можешь вытащить свои зубы изо рта?» «О, да! У меня их несколько комплектов! Извини!» До Бетан донесся чмокающий звук, и Двацветок уже нормальным голосом продолжил. «Это очень удобно!» Самый голос Коэна излучал уважение. Такое его количество, какое можно излучать, не имея зубов, что составляет примерно столько же, сколько и с зубами, но звучит гораздо менее внушительно. «Еще бы! Когда они болят, ты их просто вытаскиваешь и пускай себе болят, сколько вздумаешься, да? Это мигом научит паршивцев уму-разуму. Посмотрим, как им понравится болеть в гордом одиночестве». «Это совсем не так», — осторожно сказал Двацветок. «Эти зубы не мои, они просто принадлежат мне». «Ты вставил в рот чьи-то чужие зубы?» «Нет, их для меня сделали. Там, откуда я приехал, у многих людей есть такие зубы. Это...» Но Двацветкова лекция о зубоврачебных приспособлениях осталась непрочитанной, поскольку кто-то ударил его по голове.